Чемоданчик Айболита. В доме было тихо. Алёша, Лиза и Валерка сидели по разным углам. Алёша пытался что-то читать, Валерка листал альбом с фотографиями, Лиза вышивала, но нитки все время то рвались, то путались. Дети вчера поссорились. Все началось из-за пустяка. Алёша взял без разрешения Лизины краски. Лиза обиделась и обозвала его. Валера вмешался, досталось и ему. Дети бросали друг другу обвинения, вспоминая прошлые ссоры и обиды. К вечеру они рассорились окончательно. Ни уговоры мамы, ни строгие замечания отца не могли помирить их. Со вчерашнего дня шел дождь, на улицу не выйдешь. Надувшись, не глядя друг на друга, дети сидели дома. Изредка они поглядывали на дедушку, который, сидя за столом, возился с каким-то чемоданчиком. Валерка не выдержал первый. «Деда, а что ты там делаешь?» «Да вот, хочу вам кое-что показать. Идите сюда». Лиза и Алёша подошли и тоже сели за стол. Дедушка обратился. «Я не собираюсь вас ругать или мирить, но я хочу задать вам несколько вопросов. Как вы думаете, что такое вера?» Алёша ответил первым. «Это доверие Богу, знание, что Он есть, что Он любит нас». «А как мы узнаем, верующий человек или нет?» Валера пожал плечами. «Да это сразу видно. Верующий старается не грешить, ходит в церковь, молится». «Значит, вера должна быть видна. Я правильно вас понял?» — переспросил дедушка. «Да», — ответили дети хором. «А теперь смотрите и слушайте мой рассказ». Дедушка вытащил из-под стола чемоданчик, на котором был нарисован красный крест. «Как вы думаете, чей это чемоданчик?» «Доктора Айболита!» — крикнул Валерка. «Ой, дедушка, ты опять нам детские сказочки рассказывать будешь!» — возмутился Алёша. «Я думаю, что иногда это полезно». «Слушайте мою историю», — продолжал дедушка. «В лесу случилась страшная беда. Маленький зайка сломал ножку. Он лежал под деревом и горько плакал. Мама-зайчиха бегала вокруг него, но ничем не могла помочь сынишке. Сорока уже полетела за доктором, и теперь все зверушки, и белочка, и ежик, и барсучок нетерпеливо поглядывали на лесную тропинку, не спешит ли добрый доктор на помощь зайке. Вдруг они увидели, что между елок и берез мелькнуло что-то белое. «Идет, идет! Айболит идет!» — закричала белочка. Но это был не Айболит. На полянке показался Мишка в белом халате, а в руках он держал чемоданчик с нарисованным на нем красным крестиком. «Ой, Миша, как ты похож на доктора Айболита!» — сказал ежик. «И чемоданчик у тебя точно такой!» «Мишенька, помоги моему сыночку, он сломал ножку! Вылечи его скорее!» — подбежала к Мишке зайчиха. «Открывай свой чемоданчик, доставай лекарства!» Мишка медленно подошел к зайке, посмотрел на сломанную ножку и покачал головой. «Не знаю, смогу ли я помочь», — засомневался он. «Как так?» — растерянно спросила белочка. «У тебя и халат белый, и чемоданчик с крестиком. Ты так похож на доктора. Почему же ты не можешь вылечить бедного зайку?» «Открывай скорее чемоданчик, мы сами посмотрим, чем можно помочь нашему другу», — требовательно произнес барсучок. Мишка неохотно открыл чемоданчик. Сказав эти слова, дедушка приоткрыл чемоданчик, лежавший перед ним на столе. Дети, склонившись над ним, удивленно ахнули. «Ну и ну! Вот так доктор!» В Мишкином чемоданчике лежало большое зеркало, расческа, одежная щетка, зубная паста и зубная щетка, какие-то блестящие украшения и никаких лекарств, точно так же, как и в этом чемоданчике, продолжал дедушка свой рассказ. Конечно, Мишка не смог помочь бедному зайчику. Он был только похож на доктора, а на самом деле не был доктором. Иметь чемоданчик с крестиком — это еще не означает быть врачом. «А теперь Закройте на минутку глаза и не подглядывайте». Дети зажмурились, а когда дедушка разрешил им снова открыть глаза, они увидели, что на чемоданчике уже нет крестика, а есть слово «Вера», написанное большими буквами. Дедушка продолжал. «Когда я спросил у вас, как можно узнать верующего человека, вы ответили, что его сразу видно. Он старается не грешить, молится, ходит в церковь, то есть он старается показать, что он верующий, правильно?» «Да», — нерешительно протянул Алёша. «А теперь будьте осторожны. Я скажу вам что-то очень важное. Это очень хорошо, когда человек старается показать свою веру хорошими поступками, примерным поведением». Дедушка встал и прошелся с чемоданчиком по комнате. «Я показываю людям, что у меня есть вера. Но кого я вам напоминаю?» «Мишку с его докторским чемоданчиком», — тихо сказала Лиза. «Давайте проверим, что здесь внутри», — предложил дедушка. Приподняв крышку, он начал доставать картонки, на которых были написаны слова «ссоры», «гнев», «зависть», «ложь», «гордыня», «сплетни», «непослушание». «Знакомы ли вам эти вещи?» Дети молчали. «Я не обижу вас, если скажу, что все это очень хорошо вам знакомо. Вы уж извините, но я все-таки напомню вам вчерашние события. С чего все началось?» Дети задумались. Алеша взял карточку с написанным на ней словом «зависть». «Я решил взять Лизины новые краски, потому что они лучше моих. Я позавидовал ей». «А я, когда увидела, что он рисует моими красками, разозлилась на него», — сказала Лиза и взяла картонку с надписью «гнев». Подумав, она добавила, покраснев: «Здесь еще не хватает слова «жадность». «И сплетни», — добавил Валера. «Это я во всем виноват. Я пошел и наябедничал Лизе, что Алеша взял краски. И получилась ссора. А потом гордыня и непослушание, когда мы не хотели помириться и попросить друг у друга прощения», — грустно сказала Лиза. «Давайте сейчас помиримся», — вытирая слезы, предложил Валера и обнял сестру. Дети с радостью попросили прощения друг у друга. Дедушка с улыбкой наблюдал, как светлели их лица и начинали сиять глаза. После примирения Валера вдруг спросил дедушку: «А как же Зайка? Что с ним?» «Не беспокойся, все в порядке. Очень скоро пришел настоящий доктор Айболит с настоящим чемоданчиком, в котором были все необходимые инструменты. Доктор вылечил Зайку, и теперь он абсолютно здоров и счастлив».